Даль просторная, туча низкая, горе черное, горе близкое. Горе близкое, неуемное, туча низкая, небо темное. Меня ты оставляешь Богу, я тебя Ему отдам. Сейчас мы оба у порога в немой нерукотворный храм. Какое полное молчание моя земля погружена. Нет между нами расстояния. У нас с тобой душа одна. Земное отнято богатство. Все взято, ни кусок, ни часть. От черт любимых оторваться мне надо, чтобы суметь припасть к тому, кто беспрерывно чертит вот этот вес тебя, меня. И разливает дух бессмертия в сиянии солнечного дня. Нам говорят, что смерти нет, но разлука, а страдание, и это немота в ответ на неуемные рыдания. Нам говорят, словесные плетутся нити, выстраивает длинный ряд. Не надо слов, не говорите. Бог шел на смерть, как вал на вал, и только лишь тому поверьте, кто смерти смертной отдал, кто рассчитаться смог со смертью. Как страшен точный сей расчет. Но это столб миропорядка. Ответить смерти сможет тот, в чьем сердце только Бог в остатке. Должно быть сердце точно небо, великой, тихой пустотой. Сплошной простор. Сплошная небыль. Быль не оно, а Дух Святой. Все сердце дом пустынный, нищий, дверь настежь, сломанный порог. Небытие лишь жилище, в котором быть сумеет Бог. Мне кто-то шепчет в сердце, отдохни от боли, как душа твоя глубокой. Ведь мы с тобой сейчас совсем одни, и сердце смотрит в сердце, око в око. Побудь со мной час, а может два. Здесь нет часов, я смертный счет теряю. Побудь бессмертной, точно дерева, и небо, не имеющее края. Коснись земной невидимой оси, недвижности, куда вся мука канет. И в смертный мир, мир боли, донеси бессмертие, легчайшее дыхание. Соитие совершается в молчании. Соитие души и мироздания. Соитие души с другой душою, как мироздание целое большое. Соитие с сосною молчаливой. Соитие сердца и ветвей извивов. Отказ от противления и боя. Соитие души с самой собою. Духовных глаз внезапное открытие. С сиренской всецелостью соите. а я гляжу в твои глаза. Хоть светится передо мною рассветных далей береза над темной полосой лесной, да облаков жемчужных ряд простор небес пересекает, но в мир глаза твои глядят. Какой покой, любовь какая! Это Божие дыхание доходит до нас, когда ветер качает вершины, и от ветки до ветки слагается сказ о невидимом и всеедином. Это он раскрывает небес полотно, и кусты и березы тревожит. Если я им дышу, если я с ним одно, я жива, не отрень меня, Боже. Глядеть, глядеть, и вдруг открытие, гляденье долгого итог. Лес, перевитый снежной нитью, уже не просто лес, а Бог. День зимний, серый, непогожий, нет ни просвета в вышине. Так просто все. Но, Боже, Боже, неужто ты пришел ко мне? А может, вправду нет отлена, нет смерти, нет небытия, и все, что на виду подмена, а та доподлинная я, есть то, что мною так любимо, чем сердце до краев полно, за что стремлюсь неодолимо всю жизнь отдать, с чем я одно. И все же оно безмерно более меня, как эта ширь небес, как развернувшееся поле, как перевитый снегом лес. Что небо говорит душе клочками розового пуха? Что в этом маленьком ковше, в комочке сердца, столько духа? Что может целый небосвод вместится в маленький комочек, и потому оно поет, и потому оно пророчит. Погоди, погоди, погоди, погоди о концах и началах, в переполненной жизнью груди я концов и начал не встречала. Вечность есть бесконечная новь. Все впервые, все сказочно ново. Когда душу заполнит любовь, нет в ней уголочка пустого. Последний свет, замолкли речи, все затопила тишина. Ко мне подходит бесконечность, а сердце плещется волна. О, сокровенные пустоты, то, что уже ни там, ни тут. Прокол сквозь сердце, сердце чье ты, куда? Куда тебя зовут? Вокруг ревущие стихии, залившие все девятый вал, прорыв огня, ветра лихие и зверя грозного оскал, разбушевавшаяся злоба, рев тигра на мольбу в ответ, Попробуй выдержать, попробуй небытию промолвить «нет». Мне хватит сил или не хватит, найду ли или не найду слова, но не стихии мой создатель, и не стихии я жива. И постепенно, постепенно, за мигом миг в начале дня, как будто пропадают стены, мир погружается в меня, в провал незримого колодца, в глубины сердца моего. И вот уже не остается меж мной и миром ничего. Как не нужны были и битвы, соединились ты и я. Одна беззвучная молитва, неразделимость бытия. Мой господин всегда молчащий, вокруг тебя такая тишь. Сверкнет ли луч в зеленой чаще, гремят ли громы, ты молчишь. Мы, упадая на колени, так просим, снизойди к слезам. А ты раскроешь куст сирени и ничего не скажешь нам. О, звездная россыпь, покой мироздания! Жизнь — это вопросы, смерть — это молчание. Не в стиксовых волнах, не канувшей в лету, при жизни безмолвной получит ответы. Еще до итога, до таинства ночи, наполнись всем Богом и делай, что хочешь. Ни капли своеволия, отброшены мечты. С моей великой болью сразишься только ты. Я в грезах не витаю. Мне нужно, чтоб была лишь линия святая спокойного ствола. В ответ мольбе ни слова, лишь только всплеск вершин. Да свет твой, мой суровый, безмолвный господин. Кремнистая дорога до звезд далеких дрожь. Ты спрашиваешь много за тем, что все даешь. Я выхожу из душных комнат сюда, высокий лес немой. И слышу тихое, опомнись, ведь ты пришла к себе домой. И прислонясь к сосне знакомой, морозным воздухом дыша, я чувствую, что вправду дома, там, где живет моя душа, та, что со временной ролью своей расстанется земной, и вдруг возвысится над болью, как эти сосны надо мной. Поднимите меня, поднимите, ввысь, куда не дотянется глаз. Из земных самых страшных событий, из всей бездны, есть выход у вас. Шаг за шагом, так тихо, шла душа, как стволы эти шли, открывая неведомый выход, выход в Бога из бедной земли. сила Господня в Его тишине, в Его безответности сила. Не выманить Бога из глуби вовне, внутри Его тайна сгустилась. Я взгляд погружаю в бездонный Твой класс, в Твоем утопаю простой. Всем небом прозрачным Ты смотришь на нас, всем лесом, всем полем, всем морем. Сосна высокая, седая, в блестящей снежной березне, глядится ввысь, освобождая пространство полое во мне. Освобождение от ссоры, от страха и от злобы дня. О, сколько же теперь простора в душе для истинной меня, для той, в которой огонь без дыма сверкает необъятой тьмой. Для той немой, неколебимой и непонятной мне самой. Мне бы только наглядеться, мне бы только напитаться, вширь вселенскую одеться, до немых глубин добраться. Я питаюсь шире этой, снежным ветром, белым пухом, разливающимся светом, Божьим вдохом, святым духом. Ранний час, главный час, наступление рассвета. Растворенное настежь окно. Ни словца, ни шумка, ни движения нет. Ничего, только небо одно. Только в небе свои собираю богатства. Нет сокровищниц жизни полней. Я гляжу и гляжу, от него оторваться, от души оторваться своей. Приникнуть к источнику силы, к источнику жизни прильнуть. Какое пространство открылось, и как переполнена грудь. Плод древа познания неболь, болотного проблеска огня. Есть дух, заполняющий небо, и дух этот входит в меня. И знание одно непреложно, и нужно нам только одно – немое присутствие Божие. Он здесь, если сердце полно. В рассветный час, в начале дня, недвижность и молчание, и проникает внутрь меня Господнее дыхание. Внутрь сердца входит световал, сметая все границы. Кто Господом своим дышал, уже не усомнится. Главное дело мое – затихание. Вечером, днем и предутренней ранью, благовыхающим утром весенним, главное действие – опустошение. Ото всего, что прилипло, застряло. Ноль. Может жизнь начинаться сначала. Нет, ни в грядущем, ни в прошлом, сегодня сердце промыто дыханием Господним. А за окном туман, пурга. ненастье разыгралось в мире. Снега, снега, снега, снега. Но что сокрыто в этой шире? Земля сейчас белым бела, и ветер все согнуть стремится. Но птица крылья подняла, и сердце, сердце вслед за птицей. Деревьям. Когда я среди вас, тоска моя берет другую ноту. Она уходит в облака и расплывается в высотах. Иной волной заглушена, роняет медленные слезы, и умоляется она перед величеством березы. Мне бы только расправить душу, мне бы только разгладить ум, мне бы только стоять и слушать бесконечный древесный шум. Тихо-тихо шуршит аллея среди дня и полночной тьмы. Вот о том лишь, что жизнь длиннее, чем способны увидеть мы. Всем сердцем ощутил я простор, смогла в него душою погрузиться. И вот тогда всему наперекор исчезли все пороги и границы. И ощутила я, что я жива, и свод небесный стал светлее и выше. Душа ведь только бесконечным дышит, а остальное все слова, слова. Мне ничего не надо, кроме твоего взгляда, разлившегося зарею над черной моей бедою. Мне ничего не нужно, кроме зари жемчужной на небесах порожних, тихой любови Божьей. Ты, наполняющий мне душу, ты, раскрывающий мне душу, ты, углубляющий мне душу, ты, приказавший мне живи. Благодарю тебя, Создатель, за это море благодати, неисчерпаемость любви. Здесь говорящие молчание хранят деревья и кусты. О, сколько б надобно внимания и сколько чуткой немоты! Ведь как не раскрываешь уши, расслышишь что-нибудь навряд. Затихнувшие эти души лишь только душам говорят. Но если вся душа готова услышать, внутрь тебя, как вал, втечет божественное слово, то, что в начале всех начал. Мы знаем, что мы только прах, нас кинут прах наш погребя. Но если б знать вот так, как Бах, самих себя. Ну да, конечно, все умрут, но там, на непроглядном дне, во глубине душевных руд, моей сердечной глубине, Там то, что не положишь в гроб. Там пласт неистощимых сил. О, ты, великий рудокоп, что ты сегодня мне открыл? Просвет, распахнутая дверь. Нет, мы совсем не взаперти. О, только верь, лишь только верь тому, кто в дверь зовет войти.